Кто нарушил договор? Во многих изданиях говорится о том, что Берия весной 1953 года не рассчитал, не учел и так далее. Но почему-то раньше за ним в окружении Сталина, которое можно назвать воистину волчьей стаей, таких промашек не водилось. Логичнее другое объяснение. Кто-то или несколько кто-то в решающий момент нарушил заключенные с ним договоренности. А после ареста, убийства, одновременно с судебным процессом пошла и подчистка прежних дел и сведений о прежних союзах. Поэтому произошли аресты и перестановки не только в органах госбезопасности, но и в юстиции. Вчерашний первый зампред совмина и чей-то союзник был превращен в почти абсолютное зло. С кем же договаривался Лаврентий Берия? И кто прикрывал Хрущева и других, планировавших свержение Берии, кто не принес ему записи их переговоров? Неужели охранявшие Кремль и его святая святых, зал заседаний верхушки элиты, без звука пропустили группу военных? Как мог Булганин, занимавший пост министра обороны, пройти мимо постов госбезопасности? Тем более не один, и все с оружием. Когда на самом деле в Москве появился Жуков, которого не было на похоронах Сталина, где были даже генералы, не только маршалы? Ведь, согласно общепринятому мнению, Сталин вернул его в Москву еще в конце февраля 1953 года. Существуют устойчивые, различающиеся лишь деталями версии, что Иосиф Виссарионович планировал глобальную перетряску кадров в высших эшелонах, а потому и призвал из ссылки маршала Победы, чья надежность и неспособность к интригам при всех человеческих слабостях, вроде регулярно повторявшегося фактического двоеженства или скандальной истории с трофеями, не вызывало у него сомнений. Как уже упоминалось, по словам Серго Лаврентьевича, возвращению Жукова способствовал именно Берия. В марте 1953 года, когда Георгия Константиновича назначили первым заместителем министра обороны, помню его разговор с моим отцом, что его обязательно надо сделать министром. Пока, сказал отец, не получилось, и надо подождать немного. Ты, Георгий, говорил отец, не переживай. Кроме тебя в этой должности никого не вижу. Кто и где весной 1953 года из советской элиты жил? У кого еще был особняк? Лаврентия Павловича, получается, и впрямь могли арестовать только в Кремле, а то был бы бой. И по свидетельству сына, действительно была перестрелка в доме Берии. Или на даче, по еще одной версии. Но сам Серго пишет о том, как примчался в особняк, где жили его родители, и он сам с женой и детьми, а его не пустили. Когда мы переехали из Тбилиси в Москву, отец получил квартиру в правительственном доме. Его называли еще домом политкоторжанина. Жили там наркомы, крупные военные, некоторые члены ЦК. Как-то в нашу квартиру заглянул Сталин. Нечего в муравейнике жить. Переезжайте в Кремль. Мама не захотела. Ладно, сказал Сталин, как хотите. Тогда распоряжусь. Пусть какой-то особняк подберут. И дачу мы сменили после его приезда. В районе села Ильинское, что по Рублевскому шоссе, был у нас небольшой домик из трех комнатушек. Сталин приехал, осмотрел и говорит, я в ссылке лучше жил. И нас переселили на дачу по соседству с Кагановичем Орджоникидзе. На этой самой даче неподалеку от Петровского замка состоялся последний разговор отца и сына. Как утверждал Сергей Лаврентич, отец сказал ему, что намерен требовать санкции на арест Игнатьева, чей подчиненный Рюмин вел дело врачей. Заседание в Кремле почему-то отложили, и отец уехал домой. Обычно он обедал дома. Примерно в полдень в кабинете Бориса Львовича Ванникова, генерал-полковника, впоследствии трижды героя социалистического труда, а тогда ближайшего помощника моего отца по атомным делам, раздался звонок. Я находился в кабинете Бориса Львовича, мы готовили доклад правительству о готовности к испытаниям. Звонил летчик-испытатель Ахмед Хан Султан, дважды герой Советского Союза. С ним и с Сергеем Анохиным, тоже героем Советского Союза, замечательным летчиком-испытателем, мы в те годы вместе работали и сошлись близко. «Серго!» — кричит. «У вас дома была перестрелка. Ты все понял? Тебе надо бежать, Серго. Мы поможем». По словам Берии-младшего, он сразу понял, что это заговор против отца. Само по себе удивительно, что именно эта версия первой пришла ему в голову. Не покушение, не какие-то необъяснимые события, а именно и четко заговор. Или все-таки тема борьбы за власть тогда постоянно витала в воздухе и, возможно, упоминалась в разговорах в доме Лаврентия Палча. Серго утверждал, что он отказался от предложения бежать из страны на самолете, чтобы не повредить отцу, если тот арестован, а также потому, что не чувствовал за собой и отцом какой-либо вины. И тут же рассказал обо всем Ванникову, вместе с которым они и ринулись сразу же к особняку на Малой Никитской. Когда мы подъехали, со стороны улицы ничего необычного не заметили. А вот во внутреннем дворе находились два бронетранспортера. Позднее мне приходилось слышать и о танках, стоявших якобы возле нашего дома, но сам я видел только два бронетранспортера и солдат. Сразу же бросились в глаза разбитые стекла в окнах отцовского кабинета. Значит, действительно стреляли. Внутренняя охрана нас не пропустила. Ванников потребовал объяснений, пытался проверить документы у военных, но я уже понял все. Отца дома не было. Арестован. Убит. Когда возвращался к машине, услышал от одного из охранников: «Серго, я видел, как на носилках вынесли кого-то, накрытого брезентом». В кабинете Ванникова их встретил Курчатов. Позвонили Хрущеву. Ванников сказал, что у него в кабинете находится сын Лаврентия Палыча, и они с Курчатовым очень надеются, что ничего дурного с ним не случится. Хрущев тут же их успокоил. Пусть, мол, Серго едет к родным на дачу и не волнуется. Сразу же на выходе Берию-младшего арестовали. Генерал-майор Петр Бургасов, в прошлом главный государственный санитарный врач СССР, академик Российской академии медицинских наук и Академии медико-технических наук, оказался в числе тех, кто, по крайней мере, часть этого эпизода видел сам со стороны. Днем 26 июня 1953 года я находился на своем рабочем месте в отделе. В 12:30 поднимался из буфета к себе на этаж. И вдруг по лестнице пулей мимо меня, мрачнее тучи, проносится министр боеприпасов СССР Борис Львович Ванников и сын Берии Серго. Они меня даже чуть не сбили. Это было невероятно, чтобы Ванников не остановился и бежал по лестнице. Да и сын Берии никогда у нас днем не появлялся. Что-то случилось. Позже Ванников вернулся один, без Серго. Я был с Борисом Львовичем в хороших отношениях, мне хотелось узнать, что произошло. И я зашел к нему в кабинет. А он сидит, опустив голову на стол. Потом поднимает голову и говорит мне: «Нашего шефа Лаврентия Павловича Берии больше нет. Его сегодня расстреляли в собственной московской квартире. Я только что там был». И рассказывает, что сыну Берии Серго позвонил один из военных, сообщил, что дом его отца окружен солдатами. Ванников и Серго срочно туда поехали. Возле дома Берии стояли военные машины. По территории ходили вооруженные автоматчики. К Ванникову подошел капитан и сказал, что 15 минут назад из дома были вынесены носилки с мертвым телом, закрытым плащ-палаткой. Стекла в кабинете Берии разбиты автоматными очередями. «Вот что мне рассказал Ванников». Кто именно услышал реплику о вынесенном из дома мертвом теле? Серго или Ванников? Или оба сразу? Или каждый вцепился в первого подвернувшегося офицера или даже рядового, пытаясь выяснить, что все-таки происходит, и получили ту самую скудную информацию? Бургасов, кстати, утверждал, что общепринятая версия о кремлевском аресте не имеет вообще никакого отношения к реальности. В тот день, 26 июня 1953 года, не было, как писали позже, никаких пленумов и заседаний, где якобы арестовывался Берия. У Спасских ворот при входе в Кремль, как и в корпусах, где располагались наши комнаты и кабинет Лаврентия Павловича, охрана не менялась. Стояли те же часовые, что и раньше, и мы их хорошо знали. Так вот, я хочу сказать, что 26 июня 1953 года никакого ареста Берии не было. Не было нескольких месяцев следствия и последующего расстрела. Лаврентию Берия убили в тот день без всякого суда и следствия. И, кстати, Серго вспоминал, как маршал Жуков сказал ему: «Все разговоры о моем участии в аресте Берия – чистейшей воды выдумка». Не слишком афишировался во все времена тот факт, что по некоторым свидетельствам среди группы генералов, арестовывавших Берию, был и Леонид Брежнев. По другой версии, Брежнев находился в это время в Днепропетровске. Почему же сформировался именно миф о Жукове, победителе Берии? Почему Леонид Ильич, который по прошествии небольшого по историческим меркам времени, по сходному, но уже бескровному сценарию, спихнул с вершины своего предшественника Хрущева, не попытался присвоить себе эту роль спасителя страны от кровавого сатрапа Лаврентия? Он, конечно, если и был в описанной ситуации, если она вообще имела место, то на вторых ролях. Но кого и когда смущали подобные мелочи? Вписали же в те самые жуковские мемуары эпизод о том, как маршал Победы искал советов полковника Брежнева. И анекдоты, каскад которых пошел после этого по стране, не смутили ведь. И высадка десанта на Малой Земле подавалась чуть ли не как главная операция всей Второй мировой войны. Племянница Брежнева, дочь его брата Якова, вспоминала, как однажды дядюшка обмолвился: «Берия был настоящим грузином, который никогда не дал бы себя арестовать и пойти на расстрел, как овца». Есть версия, что Сталин собирался поставить во главе всего Григория Пономаренко, сделать его председателем Совета министров. Отказались подписать постановление Берия, Хрущев и Маленков. Пономаренко был отправлен первым секретарем в Казахстан, а вторым к нему Брежнев, то ли в ссылку, то ли присматривать.